Глава 23. Проведя пару дней в гиперпространстве, реющий ястреб достиг точки назначения. Совершив короткий прыжок внутри системы, они оказались рядом с планетой Восход. «Полное сканирование», — приказал Самакра, переводя взгляд с экрана датчиков на звездную панораму и обратно. Он знал, что разглядывать там особо нечего. Пара чистких кораблей, еще пара кораблей «Паккош», может, 1-2 транспортника, если инородцам удалось подтянуть дополнительные силы. По крайней мере, Джикстасу с его грисками сюда еще лететь и лететь. «Средний капитан, поступает вызов», — доложил от пульта связи Брищ. «Это бдительный». «Спасибо», — кивнул Самакра, нажимая на кнопку. Одновременно на экране высветилось местоположение бдительного. Ночной дракон находился на низкой орбите прямо по курсу реющего ястреба и готов был вот-вот скрыться за кромкой планеты. «Средний капитан Самакра, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, слушает», — официально произнес он. «Это адмирал Ар-Алани», — послышалось в ответ. «Добро пожаловать в окопы последнего рубежа старшего капитана Трауна». Самакра издал рычащий звук. «Не вижу ничего смешного, адмирал». «Извините», — покаялась она. «Чем завершилось ваше задание?» Самакра вперил взгляд в Талиас, которая, как истукан, стояла возле кресла навигатора. Спешно прибыв из резиденции семьи Мит и настояв на том, чтобы реющий ястреб как можно скорее ушел в гиперпространство, она так и не поведала, чем закончилась ее беседа с патриархом Турфианом. «Мне сказали, что встреча прошла продуктивно». «Вам сказали? Я думала, вы сами на нее отправились». Талия заверила, что она лучше меня обработает кое-кого из аристократов, чтобы тот донес наше послание до Синдикуры. «Ну и как? Отработала?» — не унималась Ар-Алани. «Талиас?» — переадресовал вопрос Самакра. Она поежилась. «Мне кажется, что да», — сказала воспитательница. Примерно столько же получил и Самакра в ответ на свои расспросы. Как видно, она до сих пор не была расположена делиться подробностями. «Скоро увидим», — примирительно произнес он. «Где все остальные?» «Траун с Уингали в скоплении астероидов, мимо которых вы пролетели на пути сюда», — пояснила Ар-Алани. «Там такие непроглядные помехи, идеальное место для снайперской позиции, но Траун решил, что найдет им применение получше». «Я даже не удивляюсь», — сухо обронил Самакра. «А Уингали что думает?» «На этот счет они скрытничают», — сообщила она. «Если Уингали добьется их согласия, то по их прибытии вы и получите свой ответ». «Другая группа по заданию Трауна буксирует астероиды разного размера ближе к планете. Десантный транспортник «Паккош» вместе с «Магис» до сих пор на планете, выслеживают последних надсмотрщиков-грисков». «Уже известно, что это за гриски». «Не совсем», — признала Ар-Алани. «Мы исходим из того, как их называл Киллари. Сорокопут сейчас по другую сторону планеты вместе с 9 канонерками «Паккош», которые прибыли вчера. Старший капитан Зиинда проводит брифинг со всеми командирами и передала вам приглашение, если вы прибудете до того, как он закончится». «Туда мы и направимся», — сказал Самакра, сделав знак Азморди. «Кого из Старой Гвардии вам удалось найти до отлета из доминации?» «Против моего ожидания очень многих», — поделилась адмирал. «Я вышла на патрульные крейсеры «Парала» и «Бокрия» и легкие крейсеры «Безголосая птица» и «Жалящая муха». «Как они реагировали?» — спросил Самакра. «Положительно. Думаю, не последнюю роль сыграл приказ Синдикуры, по которому нас вышвырнули с охранной службы. Мы не для того вступили во флот экспансии и обороны, чтобы отсиживаться на задворках, пока аристократы выставляют нас слетевшими с катушек лазерами». «Да уж, старший капитан Траун сделал себе репутацию», — — заметил Самакра. «В качестве командира или слетевшего с катушек лазера?» — уточнила Ар-Алани. «Можете не отвечать. Скорее всего, и то, и другое. К слову о репутации. К нам затесался редкий кадр. Когда мы уже собирались улетать с Шисы, там нарисовался капитан Раамос на боевом корабле семьи Клар Ариссон и попросился с нами». «Даже так?» — протянул Самакра, сдвинув брови. «Ариссон. Что-то знакомое. Надо сказать, неслыханная щедрость со стороны семьи Клар. Думаю, межсемейным альтруизмом здесь и не пахнет», — сказала адмирал. «Это тот самый корабль, который на Орнфре чуть не прикончила ракета из астероида». «Хм, точно», — выдал Самакра, наконец-то вспомнив, откуда ему известно название корабля. Он читал отчет о происшествии на Орнфре, но его внимание было всецело занято сведениями о ракетнице и действиями сорокопута по его обезвреживанию. «По-моему, капитаном на нем была Роску». «Была», — подтвердила Ар-Алани. «Рамос на этот счет особо не распространяется, но складывается впечатление, что патриарх сместил Роску после того, как она стала задавать неудобные вопросы о его роли в нынешней ситуации». «И что же это за роль?» «Эту тему Рамос тоже старательно замалчивает. Но у меня такое чувство, что он наплевал на приказ, едва оказавшись за пределами слышимости и видимости патриарха, и неофициально вернул бразды командования Роску. Благодаря тому, что она отрубила свой срок во флоте экспансии и обороны, у нее имеется определенный боевой опыт, и Рамос не дурак, чтобы это не учитывать». «Да уж», — скорчил гримасу Самакра. Вот опять семейная политика проникла в армейские дела. «Пожалуй, надо радоваться, что они пополнили наши ряды». «По-моему, Зиинда и так не нарадуется», — указала Ар-Алани. «Мне нужно лететь к скоплению астероидов, чтобы обсудить с Трауном детали операции, но я уже сообщила Зиинде, что вы здесь. Она доведет до вашего сведения все мнения по поводу текущей расстановки сил». «С удовольствием послушаю», — ответил Самакра. «Увидимся позже». «Увидимся. Отбой». Динамик коммуникатора умолк, и Самакра переключил внимание на навигационный экран. Азморди проложил вектор, по которому реющий ястреб пройдет через верхние слои атмосферы позади бдительного и окажется на другой стороне планеты, где присоединится к сорокопуту и остальным кораблям. Он подметил, что ожидаемое время прибытия составляет 20 минут. «Капитан-лейтенант Азморди, мы можем как-то ускориться. С вашего позволения, могу завести корабль чуть глубже в атмосферу», — сообщил пилот. «Это поможет выиграть пару минут». «Позволяю», — сказал Самакра. «Терпеть не могу приходить к шапошному разбору». «Слушаюсь, сэр». Азморди задорно усмехнулся командиру через плечо. 18 минут до точки сбора!» Самакра кивнул. «Спасибо», — сказал он. «Талиас, берите Че-Ри и идите в каюту». «Че-Ри!» — славно потрудилась. «Молодец!» «Спасибо!» — поблагодарила его девочка. Самакра нахмурился. В ее голосе проскользнули странные интонации. «У тебя все хорошо?» — спросил он, поднявшись с кресла и двинувшись в их сторону. Он был на полпути к пульту навигатора, когда Че-Ри неистово завопила. Оставшееся расстояние Самакра преодолел в три широких шага. «Че-Ри!» — встревоженно позвал он, резко затормозив. Талия скрючилась возле кресла, вглядываясь в лицо девочки и мертвой хваткой вцепившись в ее руки. Сделав еще полшага, Самакра перегнулся через воспитательницу, чтобы самому оценить ситуацию. Ему хватило одного взгляда. Лицо Че-Ри было искажено до неузнаваемости, голова запрокинута, широко раскрытые глаза лезли из орбит, пытаясь разглядеть что-то за обзорным экраном реющего ястреба в световых годах пути отсюда. «Медиков на мостик!» — рявкнул Самакра. «Нет!» — выдавила девочка. Голос ее был таким же чужим, как и лицо. Не забирайте ее!» У Самакра кровь застыла в жилах. Посмотрев на Талиас, он увидел, что ее замешательство сменилось ужасом. «Че-ри!» — снова позвал он. «Че-ри!» «Не забирайте ее!» — все тем же голосом повторила она. «Кто говорит?» — спросила Талиас. Она метнула взгляд на Самакра. «Магис?» «Она нужна мне!» — продолжила вещать Че-ри. «Всем нам нужна! Враг подступает!» «Мы знаем!» — отрезал Самакра. «К этому и готовились!» «Но все равно не готовы!» — вырвалось изо рта девочки. «Путь не ясен! Будущее размыто! Мы увидим его только сообща!» «Магис, она не выдержит!» — произнесла Талиас, явно из последних сил контролируя голос. «Что вы делаете с Че-ри? Вы же ее угробите!» «Я не причиню ей вреда!» — возразили ей. «Мы с ней узрим путь! Только вместе мы узрим путь!» «Вы ей уже навредили!» — сказал Самакра, хотя часть его сознания до сих пор отказывалась верить в то, что видят глаза и слышат уши. Но все происходило на самом деле. Реальность ужасала. Физически Че-ри находилась перед ними, но выдавала чужим голосом несвойственные ей речи. Девочка на его глазах превращалась во что-то невообразимое. «Те кошмары! Помните, как она мучилась из-за вас кошмарами? Они чуть не убили ее!» «Но не убили!» — произнесла Че-ри. «И это не убьет!» «Средний капитан Самакра прав», — вставила Талиас. «Даже если это не убьет ее, вред непоправим. Ваши поступки калечат и перекраивают ее. Может статься, что она и не соберет лоскутки своей души». Че-ри качнула головой. Движение получилось резким и нескоординированным. «В ней нет отторжения. Она станет одной из нас». «Я вам не верю», — выпалила Талиас. «Если она и правда согласна, отцепитесь от нее, пусть скажет сама». «Отцепиться!» Губы девочки изогнулись в подобии улыбки. Рот приоткрылся, будто она хотела рассмеяться, но забыла, как это делается. «Ты думаешь, я одна ее держу? На защиту нашей планеты встали все, кто способен прикоснуться к бездне. Все в согласии. Все помогают нам узреть путь!» Самакра ощутил, как разъезжаются губы, обнажая грозный оскал. Значит, не одна Магис вторглась в сознание Че-ри, но и бесчисленные поколения уже умерших аборигенов пытались прорваться туда же? «Они не прикоснутся к ней», — выдала девочка. Самакра сдвинул брови. «О чем вы?» «Они не прикоснутся к ней!» Посмотрев на Талиас, Самакра получил в ответ лишь зеркальный растерянный взгляд. За его спиной открылся люк. Повернув голову, Самакра увидел, что на мостик вошли двое медиков. «Они не прикоснутся к ней!» — еще резче предостерегла Че-ри. Мысленно проклиная себя, Самакра махнул медикам рукой, чтобы не подходили. Третье зрение позволяло идущей по небу предвидеть подобные события и без вмешательства Магис. Что же будет, когда она получит полный контроль над девочкой? «Магис, нельзя так с ней», — не сдавалась Талиас. «Вы же помните, что в долгу у нас. Мы спасли вам жизни и освободили вашу родину от захватчиков». «Эти победы обратятся в прах, если мы проиграем будущее», — возразила Че-ри. — «Оставшиеся спасутся, только если мы узрим путь». С тяжелым чувством под ложечкой Самакра опять опустил взгляд на Талиас. Насколько подробно Магис уже узрела план Трауна? Лишь часть его? Или весь? Неужели уже сейчас она улавливала отголоски грандиозного побоища, которое, уж Самакра в этом не сомневался, им еще только предстояло? «Ладно», — вдруг выпалила Талиас. На ней не было лица, но голос звучал твердо. «Узрим путь вместе. Только не вы с Че-ри. Включите меня в цепочку вместо нее». «Тебе не дано видеть путь», — был ей ответ. «Вообще-то дано», — парировала Талиас. «Я же рассказывала вам, что у меня тоже было третье зрение». «Когда-то было», — отрезала Че-Ри. «Но ты давно его утратила». «Не до конца», — упрямо проговорила Талиас. «Когда мы подлетали к системе, я почувствовала тех, кто ушел в бездну. Я знала про хранителя еще до того, как мне о нем рассказала Че-Ри». Она вскинула взгляд на Самакра. «И я знаю, что он не одобрит то, как вы вытянули жизнь из маленькой девочки». Секунду ей не отвечали. «Третье зрение покинуло тебя», — выдала Че-Ри. «Не покинуло, а затаилось», — возразила Талиас. «Вам и тем, кто ушел в бездну, нужно лишь копнуть глубже, чтобы разбудить его». «Талиас, так нельзя», — вполголоса проговорил Самакра. «Вы сами идете ей в руки». «Она все равно заберет. Если не меня, то Че-Ри», — ответила Талиас. «Магис и так уже овладела ей. Это единственный способ выцарапать Че-Ри из ее когтей». «Но ведь она дело говорит», — упрямился Самакра. «Третье зрение давно вас покинуло. Чтобы вызвать его обратно, вас будут накачивать, как из пожарного бранспойта». «Кого это волнует?» — отмахнулась она. «Допустим, меня». «Так вы не волнуйтесь», — посоветовала Талиас. «Без Че-Ри реющий ястреб не выстоит, а без меня запросто». «Нет», — решительно сказал Самакра, — «вашей судьбой я тоже не собираюсь рисковать». Талиас покачала головой. «Судьба у меня и так незавидная», — тихо сказала она. «Я угрожала чарикам патриарху Турфиану». У Самакра невольно округлились глаза. «Что?» «Так уж случилось», — поведала она. «Он не препятствовал моему отлету с Циллы, но я знаю, что так просто он об этом не забудет. Дальше спорить бессмысленно. Магис, я готова. Отпустите ее и забирайте меня». Самакра поймал взгляд Талиас и в этот момент все понял. Она никогда не была шпионкой, как Турфиан не принуждал ее к этому. Талиас была безраздельно предана Трауну, Че-Ри и реющему ястребу и скорее умрет, чем поддастся малодушию. Вариантов, как поступить, у него не осталось. «Магис, постойте!» — вклинился он. «Вам не мешало бы задуматься об одном обстоятельстве?» «О каком обстоятельстве?» — спросила Че-Ри. «Вы твердите о будущем», — напомнил он. «Вопрос лишь в том, есть ли оно у вас?» «Вы говорите загадками». «В таком случае позвольте прояснить ситуацию», — парировал Самакра. «Средний командор Далву, шахта по добыче Найекса у нас на прямой наводке?» «Да, средний капитан». «Хорошо», — кивнул он. «Старший командор Авпрою, приготовьтесь пройтись по ней лазерной очередью». «Средний капитан, что вы делаете?» — прошипела Талиас, вытаращив глаза. «И два пробойника на пасашок», — добавил Самакра. «Магис, вы слушаете?» «Да», — подтвердила девочка. «Вот какие у вас варианты», — предложил он. «Вы отцепляетесь от Че-Ри. Немедленно. И навсегда оставляете их с Талиас в покое. Иначе вы и все живущие в радиусе 5 километров умрете в ближайшую минуту». Он ощутил, как звенит тишина, повисшая на мостике. «Магис, вы меня слышите?» «Слышу», — неуверенно произнесла Че-Ри. «Вы никогда на такое не пойдете. Ваш командир никогда бы так не поступил. Старшего капитана Трауна здесь нет. Командую я». «Для него жизни инородцев не пустой звук». «Это верно», — согласился Самакра. «Но попробуйте угрожать кому-то из близких, и сами убедитесь, как быстро улетучится его благосклонность. 45 секунд». «Средний капитан, нельзя же так», — взмолилась Талиас. «Именно так можно и так будет», — холодно ответил Самакра. «Она навредила Че-Ри и угрожала вам. В моих глазах она подписала себе смертный приговор. 35 секунд. «Без меня вы все умрете!» — выдала Че Ри голосом, щедро сдобренным нотками отчаяния. «Если мы не узрим ход битвы, всем конец!» «Вы недооцениваете старшего капитана Трауна», — возразил Самакра. «Он читает в душах врагов. Он знает их сомнения и слабости, и чем воспользоваться, чтобы сокрушить их. Раз уж зашла речь, я ставлю на то, что он лучше вас предвидит исход битвы. 20 секунд». Он отсчитал еще 5 секунд, и тут Че Ри внезапно выгнулась и обмякла в своем кресле, пытаясь отдышаться отрывистыми поверхностными всхлипами. Самакрай сам беззвучно выдохнул. «Отставить лазеры и пробойники», — скомандовал он. «Магис, если вы еще слушаете, то знаете, что вы сделали правильный выбор. Мы со старшим капитаном продолжим неустанно защищать вашу планету и ваш народ», — он воздел палец. «Только запомните, может так случиться, что вы передумаете. Но я не передумаю никогда. Отдать приказ стрелять на поражение — дело недолгое». Он выпрямился, поморщившись от неожиданной резкой боли в коленях. «Воспитательница, вам помочь доставить подопечную в каюту?» «Нет», — вымолвила Талиас. Вцепившись в руки девочки, она с неестественно бледным лицом поднялась на ноги. «Я справлюсь». «Че Ри?» «Все нормально», — ответила та. Дыхание у нее восстановилось, но накатила слабость, и если бы не Талиас, то она не удержалась бы на ногах. «А можно мне что-нибудь поесть?» «Конечно», — пообещала Талиас, выводя девочку из-за кресла и увлекая за собой к выходу. Там все еще топтались двое медиков, и по взмаху руки Самакра они тут же бросились помогать. «Пока я буду готовить, ты отдохнешь». Подскочившие медики подхватили Че Ри под руки и повели дальше. Двинувшись было следом, Талиас помедлила и повернулась к Самакра. «Сэр, спасибо вам», — сказала она. Он пожал плечами. «Всего лишь оберегаю ресурсы реющего ястреба». «А я-то вообразила, что мы обычные, живые, дорогие кому-то личности», — произнесла она с усталой улыбкой. «Всегда есть золотая середина». «Да», — улыбка сползла с лица Талиас. «Вы бы и правда выстрелили», — почти неслышно выдохнула она. Самакра посмотрел ей в глаза. «А вы бы выстрелили из того чарика?» Мускул на ее щеке дернулся в тике. «Мне нужно быть рядом с Че Ри». «Идите», — разрешил он. «Держите меня в курсе ее самочувствия». Кивнув, Талия сбросилась следом за медиками и своей подопечной. Как только они скрылись в люке, Самакра вернулся в командирское кресло. «Мы не сбились с курса?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил Азморди. «Сэр, ну вы даете?» «Да уж», — согласился Самакра. «Будем надеяться, Магис крепко усвоила урок». «Средний капитан, смотрите!» — напряженно выпалила Далву. «Из гиперпространства выходят корабли». «Принято, средний командир», — подтвердил он, наблюдая на тактическом дисплее, как растет число новоприбывших. «Капитан-лейтенант Брищ, свяжитесь со старшим капитаном Трауном. Скажите, что прибыли первые гости».